Глава 15. Наверное, если бы я не нервничала, прогулка доставила бы мне огромное удовольствие. Это был один из тех городов, где градоначальник внимательнейшим образом следит за застройкой, чтобы планируемые здания вписывались в общую картину гармоничными мазками, а не ярким некрасивым пятном, орущим на все окрестности о деньгах своего владельца. А еще здесь следили за озеленением. И хотя часть деревьев стояла без листьев, и выглядело уныло, но хватало и вечно зеленой растительности, а что-то даже умудрялось цвести, несмотря на очень прохладную погоду. Шарль рассказывал много, оживленно, но было в его оживленности нечто неестественное, так что я в конце концов не выдержала и спросила: «Все так плохо? Ты о чем?» — сымитировал он удивление. «О твоей семье, разумеется. Мне они были не рады, но попросили нас вернуться, когда ушли. Это же не просто так». «Разумеется», — вздохнул он. «Я с самого начала заявил, что не приму навязанную помолвку, но они решили за меня и напечатали объявление в местной газете». «Получается, ты не соврал, когда сказал при первой встрече, что у тебя есть невеста?» «Получается так», — кивнул он. «Но невеста не совсем обычная. С одной стороны, она есть, с другой — нет». «Как тебе удобно в определенный момент?» «Скорее зависит от того, кто смотрит. Со стороны моих родителей она была». Он усмехнулся. «С моей нет, но сторона родителей беспокоила сильно, и сейчас они точно что-то задумали». «Папа?» «Скорее мама. София — дочь маминой подруги». «У меня из обязательных знакомых была дочь тетиной подруги, но она стоила десятка по умению раздражать. Похоже, навязанная невеста была как раз из таких». «И что из себя представляет дочь маминой подруги?» «Этакая химера из Соланж и Вивианы, и обе части не из лучших. Но хоть красивая?» Не знаю, почему я это спросила, но ответить Шарль не успел, потому что к нам подскочила запыхавшаяся девица и с придыханием выпалила. «О, Шарль, как я рада тебя видеть! Надеюсь, ты представишь свою невесту у своей знакомой». Стало понятно, почему Шарль говорил о гибриде из Вивианы и Соланж. Внешностью девушка чем-то напоминала Соланж, но наивность в широко расставленных глазах была наигранной. И во всех движениях сквозили ухватки хищника, вышедшего на охоту, что придавало ей сходство уже с Вивианой. И одета она была дорого. Моя пелерина, скромно опушенная по краям, на фоне ее меховой накидки смотрелась бледно. И драгоценностей на ней было много, дорогих, но не артефактных. Наверное, Норбуле все-таки сомневается по поводу помолвки, иначе непременно расщедрился бы на подарок для будущей невестки. «Разумеется», — ответил Шарль. «Николь, разреши представить тебе мою знакомую, дочь маминой подруги Софи. Софи, это моя невеста Николь». София рассмеялась, словно слова Шарля были предназначены исключительно для ее развлечения. «Ты все такой же шутник, дорогой. А если Николь примет твои слова за правду и начнет на что-то рассчитывать, нехорошо так шутить с девушками». При этом она меня окинула столь пренебрежительным взглядом, словно хотела сказать, что рассчитывать мне не на что. Да, на мне было дорожное платье, не слишком новое и изрядно помятое, но мне просто не дали возможности привести себя в порядок. «Я не дарю инаритам напрасных надежд», — заметил Шарль. «И если уж я сказал «невеста», значит, так оно и есть». София нехорошо сощурилась, полностью теряя сходство с Соланж. Зря она так, пока она изображает нежную девочку с восторженным взглядом, шансы на благополучный исход ее задумок куда выше. Взяла бы у Вивианы пару уроков по прикладыванию платочка к глазам в критических ситуациях и, глядишь, смогла бы успешнее притворяться нежным цветочком. С другой стороны, первенство по цветочковости в семье Альвендуа выиграл брат. «Шарль, ты поступаешь со мной непорядочно?» — выпалила София и тут же повернулась ко мне. «Инарита, у нас заключена официальная помолвка, и даже было торжество по ее случаю». «Без присутствия жениха?» — невозмутимо уточнила я. Было видно, как ей хотелось опровергнуть мои слова, но при Шарле она этого сделать не рискнула. Улыбнулась кисло-кисло, словно невзначай хлебнула вина, превратившегося в уксус прямо во рту, и выпить невозможно, и выплюнуть неприлично. «Не смешно, Инарита, вы влезли между нами, это непорядочно». Она была убеждена в своей правоте. «Не боитесь оказаться на моем месте?» «Непорядочно было устраивать то, что ты сделала, Софи», — довольно резко ответил Шарль. «Не вижу смысла продолжать этот разговор. Всего хорошего». Она что-то выкрикнула вслед, наверняка обидное, но у нас не было желания ее выслушивать. Все равно она про свои планы не скажет. А в том, что эти планы были, я не сомневалась. «Похоже, возвращаться к твоим родителям не самая разумная идея», — заметила я. «Она не отстанет. Такие девицы прилипчивые, как репей, и уверены, что для достижения собственных целей имеют право использовать любые средства». Они бы прекрасно подружились с Вивианой Альвендуа. Я рассмеялась. «Ты что, ни за что не подружились бы? Где ты видел дружащих змей? Каждая считала бы другую соперницей из-за влияния. Они перегрызлись бы сразу, сведи их судьба. Но вряд ли это когда-нибудь случится. Вивиана никогда не оказывается в кругу тех, у кого нет титула». После встречи с Софией почему-то стала нервничать еще сильнее, хотя сразу поняла и что у Шарля с ней ничего не было, и что он не испытывает к этой Нарите никаких положительных эмоций. «Николь, все будет хорошо», — неожиданно сказал Шарль. «Мне уже хочется уехать», — честно призналась я. «В принципе, мы все запланированное тут выполнили и даже перевыполнили», — заметил Шарль. «Но наш немедленный отъезд будет похож на бегство. Мы же не трусы». Мне очень хотелось сказать, что относительно меня он ошибается, и мне страшно возвращаться в дом его родителей. Но потом я подумала, что он часто общается с дедушкой Франциском и еще ни разу не сбежал. А ведь они оба отнюдь не идеалы воспитания. Дедушка постоянно подчеркивает, что Шарль ему не нравится, а Франциск столь же постоянно подсовывает сомнительные идеи по выходу из нашего затруднительного положения. А Шарль, тем не менее, все равно приходит к нам в дом. И все-таки мне не помешало бы немного поддержки. «Знаешь», — сказала я, — «мне кажется, что поцелуй прибавил бы мне храбрости». Шарль решил, что я выгляжу слишком испуганной, чтобы ограничиться одним поцелуем. Город сразу заиграл красками, хотя уже начало темнеть, а положение перестало казаться таким ужасным. В конце концов, от ужина еще никто не умирал, если, конечно, там не подают яды в ассортименте. В дом Буле мы вернулись в совершенно умиротворенном состоянии, и уж не Софи было вывести нас из него. Впрочем, ее не было, но зато была очень похожая на нее и Нора, при виде которой Шарль обреченно вздохнул. «Как замечательно видеть семейство Буле в полном составе!» — радостно всплеснула она руками. Держалась дама куда лучше дочери, все-таки опыта в лицедействии у нее было побольше. «И Нора Брюссо, вы все хорошеете?» — галантно сказал Шарль. «Где уж мне хорошеть с моими-то проблемами?» — она фальшиво вздохнула. «Софи дома рыдает, из комнаты не выходит. Очень она обижена твоими словами, Шарль». «Он не сказал ничего такого, чего бы сама София не знала», — заметила я. И Нора Брюссо перевела взгляд на меня, внимательный и сострадающий. «И Нарита, вы прибыли совсем без ничего? Не переживайте, были очень гостеприимны. Карина, может быть, ты подберешь гостье что-нибудь из своих платьев, чтобы она могла переодеться к ужину? Уверена, если не слишком затягивать шнуровку, что-то может сойтись». Улыбалась она сладко, словно не гадость говорила, а проявляла дружелюбие. Карина даже подхватилась, чтобы сразу идти со мной, а вот ее мама нахмурилась, поскольку прекрасно понимала, что ни одно платье дочери не сойдется у меня на груди. «Я так понимаю, вы на деньги Буле рассчитываете?» продолжала Брюссо изливать на меня желчь. Так его отец прямо сказал, поступит сын не так, как от него требует, останется без наследства. Я вспомнила, что тоже умею сладко улыбаться, и пропела в ответ. «Мне приятно, что вы так обо мне переживаете, но мало ли что могут сказать в запале родители. Если захотят с внуками общаться, сына простят». Шарль фыркнул, сдерживая смех. Брюссо поперхнулась планируемой гадостью и уставилась куда-то в район моей талии с видом «Так вот оно что!» «Милочка, сделанное во время помутнения рассудка не должно портить и Нору всю жизнь. Возможно, вам хватит откупных?» Старший Буле откровенно был недоволен ведущимся разговором. Его жена тоже чуть поморщилась. «Но я бы точно не сказала, что им не нравится, неприятная тема или прямолинейность гостей. Неужели вы можете предложить мне что-то, что способно компенсировать потерю Шарля?» — заинтересовалась я. «Наверняка». Она победно раздувала ноздри и косилась на Шарля, ожидая увидеть на его лице отвращение от моей меркантильности. «Вы в чем предпочитаете? В деньгах или драгоценностях? Уверяю вас, у меня найдется сумма достаточная, чтобы резко увеличить ваше благосостояние». Шарль не выдержал и все-таки расхохотался. Я же попыталась удержать серьезное выражение на лице и сказала: «Такое предложение нельзя обсуждать на бегу, перед ужином. Я действительно хотела бы переодеться. Карина, покажешь, где я могу это сделать?» Сестра Шарля с готовностью подскочила, и мы направились к выходу, провожаемые неодобрительными взглядами. «Пожалуй, я тоже переоденусь к ужину», — заявил Шарль и вышел вместе с нами. «Это и Нора всегда такая?» — спросила я. «Обычно она вежливее», — признала Карина. «Но ситуация с помолвкой получилась не из лучших, а она очень любит свою дочь». «Да, всегда она такая», — фыркнул Шарль, — «когда перестает сдерживаться». «Кари, комнату Николь не приготовили?» «Нет», — смущенно подтвердила его сестра. «И Нора Брюссо сказала, что добьется, чтобы Николь ушла до ужина. Вообще-то я должна была об этом молчать, но не хочу». Она улыбнулась, показывая, что на нашей стороне. «Спасибо», — серьезно сказал Шарль. «Не за что», — она нахмурилась. «Если бы я не помогла этой крысе Софи, ничего бы не было». «На крысу она не похожа», — не удержалась я. «Это снаружи, а внутри крыса крысой», — не согласилась Карина. «Но я это поздно поняла. Она меня еще пыталась шантажировать, представляешь? Но я ей сказала, что не стыжусь ничего из того, что сделала». Она гордо вскинула голову, потом взглянула на брата и чуть притушила свою гордость. «Во всяком случае, до такой степени, чтобы за это платить, пусть и не деньгами. Так-то у каждого найдутся слова или поступки, за которые стыдно». Она остановилась у двери и потянула меня за руку. «Николь, я за тобой зайду», — сказал Шарль и пошел по коридору дальше. Комнаты детей в семье Булье были и не рядом. Впрочем, у дяди с тетей они тоже разделялись огромной игровой. «Если честно, я не уверена, что смогу тебе подобрать хоть что-то», — призналась Карина, когда мы были уже в ее комнате, и она распахнула дверцу своего шкафа, прикидывая, что мне предложить. Шкаф был красивый, дубовый, как и остальная мебель в комнате. И комната была уютная. Такой запросто можно было засесть с подругами на весь день. «Спасибо, но у меня все с собой». Я активировала пространственный карман и, немного в нем порывшись, выудила кремовое шелковое платье с кружевным воротничком и манжетами, туфли к нему, жемчужные комплекты из ожерелья и сережек и флакон любимых духов. На ужине Шарлю за меня точно не будет стыдно. «Это же артефакт пространственного кармана!» — восторженно выдохнула Карина. «Он же дорогущий! Дедушка подарил!» — гордо сказала я и достала оттуда же полотенце. «Где я могу освежиться?» «Нет, конечно, я могла бы сделать это магией, как придется поступать с волосами. Но тело при таком способе очистки продолжает чувствовать себя грязным, поэтому лучше быстро ополоснуться, тем более что время есть». Карина показала свою ванную комнату, но не ушла, а пока я мылась, вводила в курс взаимоотношений в своей семье. «Папа принял бы сторону Шарля, если бы и не мама», — тараторила она. «А на маму и Нора Брюсо влияет. Очень уж ей хочется пропихнуть свою дочь за моего брата, пока есть возможность». «Нет возможности», — фыркнула я. «О, это она пока в полную силу не начала обработку», — неожиданно серьезно сказала Карина. «Она так умеет оскорблять, что сама не заметишь, как вспылишь и уйдешь, а она будет добиваться этого». «Посмотрим». «Да что там смотреть? Постарайся просто не обращать внимания на то, что она говорит. А родителей я беру на себя. Стоит папе узнать, что у тебя перстень с пространственным карманом, он потеряет интересы к Эноре Брюсо и к ее дочери. Так-то там особого интереса не было, но он посчитал, что на кону репутация нашей семьи. С такой невесткой, как Инорита Брюсо, от нее быстро ничего не останется», — заметила я, разглядывая себя в зеркале. Хотелось собрать из волос что-нибудь невероятное, тем более что их объем позволял, но это категорически не одобрила бы и моя тетя. Прически, которые подходят для балов, не подходят для семейных ужинов, пусть это и был ужин знакомства. «А вы правда с Шарлем были во дворце на балу? Или так сказали, чтобы родителей подразнить?» «Правда были. Меня даже вдовствующая королева личной аудиенции удостоила». По виду Карины стало понятно, что сейчас она мне не верит ни на грош, несмотря на наряд, который я достала из пространственного кармана у нее на глазах. Но время уже поджимало, поэтому я ни в чем не стала ее убеждать, а быстро скрутила на голове простенькую прическу, чуть подбив выбивающиеся локоны. Платье легло идеально, осталось только перенести все охранные артефакты, без которых я в последнее время даже из комнаты не выходила. Это заняло пару минут, после чего я убрала ненужные вещи в пространственный карман, отметив для себя, что полотенце непременно нужно будет достать и просушить в ближайшее время. Карина провожала каждый исчезающий предмет восторженными глазами. Но сказать что-то не успела, потому что пришел Шарль. Он тоже переоделся и выглядел сейчас куда больше похожим на короля, чем Пьер Луи, во всяком случае, в моих глазах. «Да вы созданы друг для друга!» — восторженно пискнула его сестра, когда увидела нас рядом. «Осталось в этом убедить наших родителей», — подмигнул Шарль. Возвращение в гостиную получилось триумфальным. Даже Инора Брюсо ненадолго потеряла дар речи, после чего выдала. «Поди и последнее заложила бедняга, чтобы прилично выглядеть». «У леди Декибо нет необходимости закладывать последнее», — заметил Шарль. «Декибо? Леди Декибо? Николь Декибо», — невозмутимо кивнула я. «А что вас так удивило? Должна же у меня быть какая-то фамилия».